Глава шестая. Что имела в виду Соня, когда сказала, чтобы я не переживал и что ничего страшного, я не знал. И спросить это я смогу у нее только, когда сам пройду через ледяной портал. Но ее слова посеяли тревогу, а потому я несколько раз повторил демонам, чтобы они шли сразу же за мной и не мешкали ни минуты, и чтобы держали огонь в ладонях, не отпускали его, пока не закончат переход. После того, как Арх проворчал «Да иди уже», я на всякий случай сказал стражам ледника: «Учтите, если хоть кто-то пострадает, я вернусь, и мало вам не покажется. Сожгу тут все нахер напалмом». То, что в этом мире нет напалма, не важно. Главное, что я ярко представил, как жидкий огонь сжигает все, как горит вода, как очень горячее липкое пламя съедает кислород и распространяется с невероятной скоростью. В голове у меня зазвенело от повисшей тишины. Стражи ледника примолкли. Видимо, прониклись угрозой. Вот и ладно, пусть подумают на досуге. А ведь могли получить в подарок моего убийцу демонов, если поменьше выпендривались. Возможно, я и переборщил слегка с визуализацией, но я не мог допустить, чтобы хоть кто-то погиб. Оглянувшись еще раз на демонов, которые уже приготовились стартовать вслед за мной, я шагнул в ледяное зеркало. И как будто попал на ледяную горку, точнее на трассу для скоростного спуска на санях. Для полноты впечатления не хватало еще болида, ну и шлем не помешал бы. Резкие повороты, крутые виражи — все как на трассе для бобслея. Только тут был не жёлоб, а сплошная труба. «Охренеть!» — заорал я, когда центробежная сила забросила меня на потолок трубы. А еще я понял, что с огнем в руках тут спускаться нельзя. Лед начнет таять, а трасса рушится. И я закричал Арху: «Передай демонам, чтобы, как войдут в портал, огонь погасили». Но Арх не отозвался. Видимо, спуск оказался для него слишком крутым. А может, просто оглушило при переходе в портал. По желтому сиянию позади меня я понимал, что демоны движутся следом за мной и в точности исполняют приказ не выпускать пламя из рук, пока не переправятся к остальным. «Арх», — взмолился я, — «передай демонам, чтобы погасили пламя, пожалуйста». Арх не отзывался. Я понимал, что это не из вредности. Он мог выпендриться, если дело касалось людей, но вот в том, что касается демонов, он однозначно выпендриваться не будет. И раз молчит, то не может говорить. А желтое свечение тем временем усилилось, и я почувствовал, что лед начинает плавиться, появилась водяная пленка. «Арх!» — в отчаянии продолжал я звать демона. «Передай, чтобы погасили огонь! Арх!» Наконец я почувствовал шевеление, демон застонал. Я обрадовался, потому что уже летел по воде. Теперь это была не трасса бобслея, а водяные горки. Только вода была ледяной. «Арх, передай...» «Слышу», — простонал демон. «Сейчас передам». Я выдохнул облегченно. «Передал», — отчитался демон. «Они услышали». Я увидел, что желтое свечение померкло, и расслабился. И тут навалился жгучий холод. Вода моментально начала замерзать. Скорость моего передвижения начала замедляться, но внезапно труба закончилась, и я выскочил буквально в небо. И тут же попал в руки Матакуши и Шикиши, которые подхватили меня и отодвинули в сторону, чтобы я не закрывал дорогу следующему, и чтобы следующий не столкнул меня в пропасть. Увидев мое обледневшее одеяло, Агния достала из сумки другое, сухое, и укутала меня. Я дрожа огляделся. Здесь было такое же зеркало, и стояло оно на самом краю ледника. Перед ним был узкий козырек, на котором столпились наши. А дальше довольно крутой спуск. Из зеркала выскочил обледеневший демон. Как только я его увидел, то сразу понял. Демоны в беде. «Арк, пусть они разожгут огонь!» — заорал я, пока Агния доставала следующее одеяло. Через некоторое время Арк глухо ответил. «Они не могут». Из ледяного зеркала портала выскочил еще один демон, и еще более обледеневший. Точнее, уже не выскочил, а выпал. А потом третий. Этот уже вылез и тут же упал. Агния сразу же кинулась укрывать их одеялами. Остались еще четверо демонов, включая Надвара. И я не знал, как им помочь. Все-таки стражи ледника отомстили за свой страх. После того, как демоны растопили огнем лед, стражи заморозили его. И ведь это я приказал сначала зажечь огонь, а потом потушить его. Значит, моя вина в этом тоже есть. Лед в портале, в который превратилась вода, нужно было срочно расплавить, потому что наверняка оставшиеся демоны вмерзли в трассу. Им нужно было дать шанс выбраться. «Парни, — обратился к демонам. «Соберитесь и отправьте огонь в портал. Надо нашим помочь». Те демоны, что прибыли сюда раньше, тут же шагнули к порталу, и внутрь ледяного зеркала полетели один за другим три огненных шара. Потом еще раз, и еще. Прибывшие после меня демоны были не способны не то что вызвать пламя, им и шевелиться-то было трудно. Они кутались в одеяло и усиленно дрожали. Наконец из ледяного зеркала потекла вода. Я остановил демонов, готовых кинуть еще огненные шары. И сделал это вовремя. Из портала выпал еще один демон. Чуть живой, но живой. В ледяной ловушке оставалось еще трое. И снова в зеркало портала полетели огненные шары. Важно было протопить лед и при этом не разрушить сам портал. Я весь извелся, пока, наконец, из полуоплавленного зеркала один за другим выползли еще два демона. Покрытые коркой льда, изможденные и обессиленные, но тоже живые. Остался только Найдвар. Он шел последним. Демоны кинули еще огненные шары, и как раз в этот момент в клубах огня появился Найдвар. Эффектно выпал из льда и пламени. Выпал в последний момент, потому что ледяное зеркало тут же разрушилось. То ли не выдержало огня, то ли срок истек, то ли выполнило задачу. Но для меня это было неважно. Главное, что Найдвар был жив, мы прошли. Я, обессиленный, опустился на землю и заплакал. От счастья, что все были живы. Женщины между тем хлопотали, укрывали замерзших демонов одеялами и готовили всем горячий чай. Заодно Агния достала лепешки и кусочки жареного мяса у слэк-мангаса. Как же вовремя был этот перекус! Хотя он был совсем не вовремя. Нужно было отсюда уходить, искать другое, более подходящее для отдыха место. И чем быстрее, тем лучше, потому что солнце уже коснулось вершин, и скоро тут будет очень холодно, а мы мокрые, да еще и промерзшие. Нам требовался полноценный отдых, но сейчас мы были на узком карнизе на самом краю ледникового языка. Ледник подтаивал, и вода стекала на раздробленные камни, собиралась в ручей, и он водопадом устремлялся вниз. На карнизе было сыро и холодно, несмотря на пока еще яркую солнечную радиацию. А может быть, меня просто колотило после перехода? А что, вполне возможно. Кроме того, что я промерз, я еще и перенервничал, и сейчас начался отходняк. Но отходники по-любому лучше ловить в тепле и сухости, или хотя бы в безопасности. А тут солнце уйдет за гору, и мы замерзнем все нахрен. К тому же это все еще ледник, пусть и самый край. Вдруг стража ледника тут еще имеет силу. Нужно было оценить обстановку и уходить. И я, жуя на ходу кусок мяса с лепешкой и запивая это горячим чаем, я подошел к краю карниза и глянул вниз. Ко мне подошел Найдвар и встал рядом. «Как ты?» — спросил я у него. «Когда вмерз в лед, думал, конец мне», — признался демон. И добавил. «Спасибо». «Я ошибся, когда сказал вам спускаться с огнем», — начал было я. Но Найдвар перебил меня. «Нет, не ошибся. Я потом увидел стражи ледника. Если бы не огонь, мы не ушли бы. Точно тебе говорю». «И потом ошибся, когда сказал потушить пламя», — продолжал я каяться. «И снова не ошибся», — повторил Найдвар. «Ты все сделал правильно. Неизвестно, что было бы, затушимый огонь раньше. Может, тогда замерзли бы в самом начале перехода. А так мы прошли большую часть пути, и вы смогли нас вытопить изо льда. Судить нужно по результатам. А мы в результате прошли ледник и без потерь. Так что ты все сделал правильно». Я слушал Найдвара и вспоминал про то, что первого демона отправил для связи я. А вот отправить вперед еще двух демонов предложила Соня. И именно поэтому мы смогли вытопить замерзших. Так что Соня была права. Если бы все демоны пошли в портал после меня, то вытопить изо льда последних мы точно не смогли бы. Надо бы сказать девчонке спасибо. Ее предсказание помогло. И пусть мы сначала не поняли, что к чему, главное, что в итоге все сработало как надо. «Что будем делать?» — спросил я Найдвара. «Нужно спускаться», — уверенно ответил он. «Вот только...» — Найдвар оглянулся. Демоны, которые пришли последними, выглядели очень плохо. Итак, серая кожа приобрела землистый оттенок, ногти из синих стали черными, а глаза больше не светили желтым огнем, они стали белесыми. Да и сам Найдвар выглядел не лучше. Казалось, даже шишки на голове поменьше стали, втянулись. Оглядев товарищей, демон сник. Но сейчас было точно не время для слабости, и я сделал вид, что не заметил состояние Найдвара, и обратился к нему, как раньше, по-деловому. «Как думаешь, куда нужно идти?» Тут есть какая-то пещера? Или какое-нибудь место?» Найдвар задумался. Но смотрел он почему-то не на склон под нами, а на горы на той стороне ущелья. И до меня вдруг дошло, что мы, оказывается, преодолели перевал. Мы сейчас находимся с другой стороны горы, и перед нами другое ущелье. И пусть мы и часть пути преодолели через портал, все равно мы молодцы. Найдвар долго не отвечал, и я повторил вопрос. «Так куда нам идти?» «На той стороне ущелья уже начинается страна ледяных гор», — ответил он. «Так мы что, сейчас в приграничной зоне?» — сразу же насторожился я. «Да», — коротко ответил демон. «Я, конечно, понимал, что рано или поздно мы подойдем к границе, но все равно оказался к этому немного не готов». «А как тут будешь готов, когда отряд не в лучшей форме?» «Это могло стать проблемой, потому что приграничье обычно хорошо охраняется с обеих сторон. Хотя от кого демонам охранять свои границы? Пограничных постов в Баракушите тут точно нет, и набегов от людей точно не будет». Но мозг тут же напомнил. Аратаны, воины тумана Будантай Дайчин, Кутуруку и другие приспешники тьмы. Хотя щупальца Кутуруку сюда вряд ли дотянулись. Как бы там ни было, но желающие напасть на страну ледяных гор есть. А значит, заградительные отряды будут. И если мы встретим заградительный отряд, то как они отнесутся к составу нашего лагеря? Люди, демоны и те, кого они называют дикарями, идут все вместе в одном отряде. Как им объяснить, что мы не враги? «Не того боишься», — проворчал Арх. «И кого мне бояться?» — мысленно спросил я. «Того, кто внизу», — ответил Арх и замолчал. Зато заговорил Найдвар. «У нас только один путь. Нужно спуститься в долину. Но спуститься сейчас мы не можем». «И оставаться тут тоже не можем», — ответил я. И тут же предложил. «А ты можешь позвать на помощь?» Найдвар удивленно посмотрел на меня. «У нас не принято», — начал было он. «Но я перебил его. У нас ведь и случай необычный». Найдвар почесал в затылке и снова уставился на заснеженные вершины на той стороне ущелья. И я немного надавил. «А уйти отсюда все-таки надо. Рядом ледник, территория стражи ледника». Эти слова помогли Найдвару решиться. Он повернулся к своим и сказал. «Привал окончен, мы должны идти», и добавил с сожалением. «Потерпите немного, чуть-чуть осталось. Найдем хорошую площадку и там переночуем. А завтра уже будем дома». Агния с Радомирой тут же начали собирать посуду. Я видел, как Агния протянула было руку к одному из демонов за одеялом, но передумала и переключилась на Бориску и Соню. Начала проверять их одежду. «Связка нужна?» — спросил у меня Матакуши. Я глянул вниз и кивнул. «Нужна». «Порядок тот же?» — уточнил Матакуши. Я глянул на демонов. Трое сидели чуть живые. Из них ходоки никакие. Надо бы их в связку, но нить оставит рубцы. Поэтому в общую связку мы их взять не сможем. Ну и просто так идти им будет трудно. Выдержат ли? Хотя у нас, кроме нити, есть и нормальная веревка. Я повернулся к Найдвару и сказал негромко, только для него одного. «Может, самых слабых демонов взять в связку? У нас же есть и нормальная веревка». Найдвар глянул на сидящих с безвольно опущенными руками товарищей и сказал. «Они не согласятся». «А если приказать?» — спросил я. «Я такого приказа не отдам», — ответил Найдвар. Это был первый раз, когда он сказал мне «нет». И я понял. Превыше всего для демонов честь, а проявить слабость — это означает лишиться чести. Мне это было знакомо. С другой стороны, когда дело действительно важное, тогда да, честь превыше всего. Но сейчас это просто ложные представления. Иногда можно быть слабым, особенно когда это важно для твоей жизни. Но умрут они, пытаясь прыгнуть выше своего роста. Кому от этого будет легче? Детский сад. Ох уж этот юношеский максимализм. У всех народов одинаковый. Но сейчас я не стал спорить. Я решил действовать хитростью. Тем троим демонам, что безвольно сидели, я со всей серьезностью и строгостью сказал. «У меня для вас особое задание. Вам нужно будет страховать детей. Они самые слабые и сильно устали». «Ничего я не устал», — тут же возмутился Бориска. Я посмотрел на него так, что он стушевался и отступил за Агнию, продолжая что-то еле слышно бурчать. «Повторяю», — жестко произнес я, — «дети слабые и устали. Их нужно подстраховать, поэтому вы пойдете в связке». Но выступил вперед демон с рубцами. Он не был в числе слабых, видимо, просто беспокоился о товарищах. «У нас есть нормальная веревка. — успокоил его я. Выбранные мною демоны нерешительно переглянулись, потом посмотрели на Найдвара. «О детях нужно позаботиться», — подтвердил он мой приказ. Мне стало приятно, что он понял меня и подыграл, хотя я видел, что ему очень дискомфортно. Как будто он предает своих товарищей, подставляет их. Однако жизни оставшихся демонов нужно было сохранить. Зря я их, что ли, из ледяного портала вытаскивал. А то закружится у обессиленного демона голова от слабости, и он ухнет в пропасть. И что тогда? Нет уж, лучше обмануть и подстраховать. Чтобы не резать нить, мы решили демонов поставить в связке последними, а Соню и Бориску перед ними. Нужно же поддерживать свой обман. Поэтому первым в связке был я, потом Матакуши с Шикишей, потом Радомира с Агнией, потом Соня с Бориской и следом укутанные в одеяло демоны. Один конец веревки был крепко связан с нитью. Впереди колонны шел Найдвар. За ним трое из тех, кто послабже. Они были тоже укутаны в одеяло. И самые сильные демоны закрывали колонну. Этим одеяло уже не требовались. Таким макаром мы и начали спуск. Довольно-таки крутой. А куда деваться? Не ночевать же на краю ледника. Найдвар вел нас практически поперек горы. Угол наклона был настолько невелик, что я не сразу заметил, что на самом деле мы спускаемся. Но когда заметил, оказалось, что мы уже прилично потеряли высоты. Чем ниже мы спускались, тем легче дышалось. А главное, становилось теплее. Причем Найдвар выбрал такой путь, что солнце все еще виднелось между гор. Хотя и ребенку было понятно, оно вот-вот скроется. Нужно было найти место для отдыха. Но гора была ровная до неестественности. Никаких уступов или выступов, никаких пещер или карнизов, только спуск. И тут случилось то, чего я боялся. Демон, шедший в связке последним, запнулся и полетел вниз. Сдернул за собой товарища. Тот потянул третьего, и все втроем они потянули за собой Соню с Бориской. Агния уперлась ногами, но у нее не получилось удержать всех. И она тоже начала съезжать. И тогда Бориска посмотрел Агнии в глаза и, прошептав «Мама, я люблю тебя», вытащил из кармана нож. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Все мы сильные, пока не встретим свою слабость.